понедельник был день рождения Селли Энн. После завтрака они поехали в Квинлин за подарком. Крейг, чтобы сохранить все в тайне, оставил его на попечении жены управляющего миссис Грюнвальд. «Крейг, какая прелесть! Теперь мы вдвоем сможем удержать тебя в Кинглин». Селли Энн взяла щенка цвета меда на руки и поцеловала во влажный нос. Он лизнул ее в ответ. «Это родезийская львиная собака», — сказал Крейг. Впрочем, теперь, вероятно, ее следует называть зимбабвийской львиной собакой. Шкура была слишком велика для щенка и свисала складками, придавая его морде озабоченный вид. Холка была украшена забавным хохолком, признаком чистокровности. «Посмотри на его лапы!» — воскликнул Селен. «Он станет просто чудовищем! Как мы его назовем?» Крейг объявил выходной день, чтобы отпраздновать день рождения Селли Энн. Они устроили пикник у главной плотины, потом легли на плед у кромки воды и стали придумывать кличку щенку. Селли Энн сразу же отвергла предложенную Крейгом кличку Док. Они пили холодное вино, заботливо положенное Джозефом, и наблюдали за черноголовыми ткачиками, щебетавшими у своих, похожих на корзины, гнезд. Щенок гонялся за кузнечиками, пока, утомившись, не лег на плед у ног Селли Энн. Они допили вино и занялись любовью. «Ш-ш-ш!» — прошептала Селли Энн. «Только не разбуди щенка!» «Ты заметил, что мы совсем не говорили о неприятностях?» — сказала Селли Энн, когда они возвращались домой. «Так давай не будем начинать сейчас». «Я назову его Бастером». «Почему?» «Так звали моего первого щенка». Они покормили Бастера из купленной Крейгом миски с надписью «Док» и уложили спать в ящик из-под бутылок рядом с печкой. Они чувствовали приятную усталость, решили не заниматься книгой и фотографиями и, поужинав, легли в постель. Крейг проснулся от выстрелов. Приобретенные во время войны рефлексы заставили его скатиться с кровати, еще не проснувшись. Он инстинктивно определил, что стреляли из автоматического оружия короткими очередями. Это означало, что солдаты были опытными. По звуку он определил расстояние. Стреляли где-то у поселка или мастерских. Проснувшись окончательно, он пристегнул протез и сразу же подумал о Селли Энн. Пригнувшись ниже подоконника, чтобы не выделяться на фоне окна, он перекатился на кровать и прижал ее к себе. Она была голой и сонной. «Что случилось?» Он сорвал со спинки кровати халат и бросил его ей. «Одевайся, но не вставай». Пока она надевала халат, он пытался понять, что происходит. Оружия в доме не было, не считая кухонных ножей и небольшого топорика для колки дров на задней террасе. Не было подготовленных для отступления, укрепленных мешками с песком позиций, как и ограждений из колючей проволоки и прожекторов, то есть элементарных средств обороны, которыми раньше была оснащена практически любая ферма. Он услышал еще одну очередь, потом женский крик. Что происходит? Кто они? Голос Селли Энн был спокойным и бодрым. Она проснулась окончательно, но явно не испытывала страха. Это диссиденты? — Не знаю. Я не собираюсь оставаться здесь, чтобы выяснить, — сказал он мрачно. Он бросил взгляд на новую, легко воспламеняющуюся соломенную крышу. Лучше всего было убежать и спрятаться в зарослях кустов, но для этого был нужен отвлекающий маневр. — Оставайся здесь, — приказал он. — Надень туфли и приготовься убегать. Я вернусь через минуту. Он перекатился по полу к стене и встал. Дверь спальни была не заперта, и он выскочил в коридор. 10 секунд он потратил на проверку телефона. Он знал, что провода окажутся перерезанными, что мгновенно подтвердилось тишиной в трубке. Он бросил трубку, оставив ее болтаться на проводе, и побежал на кухню. Отвлечь противника он мог только одним — светом. Он нажал на кнопку пуска дизель-генератора и сразу же услышал неясный шум с другой стороны двора. Лампочки над головой сначала тускло засветились, потом ослепительно вспыхнули. Он открыл дверцу коробки предохранителей над пультом управления, выключил внутреннее освещение и включил освещение террасы и сада. Таким образом, задняя часть дома оставалась в темноте. прорываться следовало именно там, причем быстро. Нападавшие могли подойти к дому всего через несколько секунд. Он выбежал из кухни и остановился у задней двери гостиной, чтобы проверить освещение террасы и лужайки перед домом. Трава была ярко освещена и казалась еще более сочной и зеленой. Над ней, словно купол собора, нависали ветви джакаранды. Стрельба стихла, но со стороны поселка доносились причитания женщин, и от этого скорбного звука кожа Крейга покрылась мурашками. Крейг знал, что они уже поднимались по склону, и повернулся, чтобы бежать к Селли Энн, когда его внимание привлекло какое-то движение на границе света. Он прищурился, чтобы получше разглядеть, что происходит. Неплохо было узнать, кто именно напал на него, но он терял драгоценные секунды. Он разглядел бегущего к дому чернокожего человека. Голова? Нет, в набедренной повязке. Он скорее не бежал, а брел, спотыкаясь и раскачиваясь, как пьяный. В свете фонарей его кожа блестела, как намазанная маслом, и Крейг к своему ужасу понял, что это кровь. Человек был покрыт собственной кровью, которая падала каплями на землю, как вода со шкуры ретривера, вылезшего на берег с уткой в зубах. Ужас еще больше усилился, когда Крейг узнал в человеке старого шадрача. Он, не задумываясь, бросился к нему на помощь. Он пинком распахнул двери гостиной, выбежал на террасу и одним прыжком перемахнул через низкие перила. Он успел подхватить шадрача, прежде чем тот свалился на землю, прижать к груди, удивившись, насколько легким было тело старика, и одним прыжком вернуться на веранду. Шадрач был ранен в руку выше локтя. Кость была раздроблена, и рука висела лишь на полоске плоти. Старик прижимал ее к груди, как маленького ребенка. «Они идут!» — с трудом выдавил он из себя. «Тебе нужно бежать. Они убивают наших людей, и тебя тоже убьют». Было просто чудом, что старик мог говорить, а тем более бежать с такой раной. Он оторвал от набедренной повязки полоску ткани и попытался перевязать руку выше раны. Крейг сам наложил турникет. — Ты должен бежать, маленький хозяин, — повторил старик. И прежде чем Крейг успел удержать его, вскочил на ноги и скрылся в темноте. Он рисковал своей жизнью, чтобы предупредить меня. Крейг проводил его взглядом. Потом опомнился и, пригнувшись, вбежал в дом. Селли Энн была там, где он ее оставил. Тусклый свет, проникавший в окно, позволил ему увидеть, что она зачесала волосы назад, надела футболку и шорты и зашнуровала мягкие кожаные кроссовки. «Молодец!» Он опустился рядом с ней на колени. «Пошли!» «Бастер!» — воскликнула она. «Мой щенок!» «Селли Энн, ради бога! Мы не можем оставить его!» Он увидел ее упрямый взгляд, который уже успел хорошо изучить. «Если понадобится, я унесу тебя на руках», — предупредил он и решил еще раз выглянуть в окно. Лужайки и сад были по-прежнему ярко освещены. Он увидел, как к дому подходят темные силуэты вооруженных людей, растянувшихся цепью, как солдаты. На мгновение он не поверил своим глазам, потом облегченно расслабился. «Господи, спасибо тебе», — прошептал он, чувствуя, как дрожит его, мгновенно ставшее слабым, тело. Крейг обнял Селли Энн и крепко прижал к себе. «Все в порядке», — сказал он. «Теперь все будет хорошо». «Что произошло?» «Сила безопасности уже здесь», — ответил он. «Он узнал бордовые береты с серебряными эмблемами. Третья бригада уже здесь. Теперь мы в безопасности». Они вышли на террасу, чтобы встретить своих спасителей. Селли Энн держала на руках щенка, Крейг обнимал ее за плечи. «Я очень рад видеть вас и ваших людей, сержант», — поприветствовал Крейг, шедшего впереди цепи десантника. «Вернитесь в дом!» — сержант повелительно, если не угрожающе, махнул винтовкой. Это был высокий, мускулистый человек. Выражение лица его было холодным и безразличным, и Крейг понял, что рано почувствовал облегчение. «Что-то было не так!» Цепь десантников окружила дом. Потом, используя классическую тактику уличных бойцов, прикрывая друг друга, парами подошли стрелки. Они одновременно проникли в дом через окна и боковые двери. Зазвенело стекло, затрещала разбиваемая мебель. Это был не обычный обыск, а намеренное разрушение. «Что происходит, сержант?» — спросил Крейг, чувствуя, как в нем закипает ярость. На этот раз жест десантника был очевидно враждебным. Крейг и Селли Энн попятились в столовую и остановились у обеденного стола, глядя на направленную на них винтовку. Крейг пытался закрыть Селли Энн своим телом. Два десантника вошли в столовую и о чем-то доложили сержанту на своем языке, которого Крейг не понимал. Сержант кивнул, выслушав доклад, и отдал им приказ. Солдаты послушно отошли к стене и навели винтовки на встревоженную пару, стоявшую в центре комнаты. «Где включается свет?» — спросил сержант. Крейг сказал, и через несколько секунд комнату залил белый свет. «Что происходит, сержант?» — снова спросил Крейг, чувствуя ярость, неуверенность и страх за Селли Энн. Сержант не ответил и прошагал к двери. Он отдал приказ одному из солдат, и тот подбежал к нему. На спине солдата висела портативная рация с изогнутой, как хвост скорпиона, антенной. Сержант что-то тихо сказал в микрофон и вернулся в комнату. Ожидание, как показалось Крейгу, длилось вечно. Но прошло не более 5 минут, как сержант, чуть наклонив голову, стал прислушиваться. Крейг услышал звук двигателя, отличавшийся от звука дизель-генератора. Потом звук усилился, и Крейг понял, что к дому подъезжает лендровер. Машина подъехала к дому, в окнах мелькнул свет фар, заскрипели тормоза и захрустел гравий под колесами. Двигатель выключился, хлопнули двери и послышались шаги нескольких людей, шедших по террасе. В гостиную вошел Питер Фунгабере. Берет был надвинут на глаз, шея была повязана шелковым шарфом такого же цвета, что и берет. На ремне висела кобура с пистолетом, в руке Питер держал оплетенный кожей стек. За ним вошел высокий и сутулый капитан Тимон Ндебе. Его глаза за стеклами очков, казалось, были лишены выражения. В руке он держал планшет, на плече висел пистолет-пулемет. «Питер!» Крейг не почувствовал облегчения. Все происходившее было слишком продуманным, слишком контролируемым, слишком угрожающим. «Погибли мои люди. Мой индуна тяжело ранен и прячется где-то рядом». «Да, враги понесли серьезные потери», — Питер Фунгабере кивнул. «Враги?» «Диссиденты», — сказал Питер и снова кивнул. «Матабелы». «Диссиденты?» Крейг не сводил с него взгляда. «Шадрач, диссидент? Это просто безумие! Он простой, необразованный скотовод, абсолютно не интересуется политикой!» «Часто первое впечатление оказывается ошибочно». Питер Фунгабере сел на стул во главе стола, положил на него ногу и оперся локтем на колено. Тимон Ндебе положил перед ним планшет, отошел и занял позицию телохранителя за спиной, сжав рукоятку пистолета-пулемета. «Кто-нибудь может мне, наконец, объяснить, что, черт возьми, происходит?» Крейг с трудом сдерживал себя. «Кто-то напал на мой поселок, убил моих людей, один бог знает сколько. Почему вы их не преследуете?» «Преследование закончилось», — сказал Питер Фунгабере. «Мы очистили змеиное гнездо предателей, которых ты взращивал в своем колониальном имении». «О чем ты говоришь?» Крейг окончательно был сбит с толку. «Ты не можешь говорить серьезно». «Серьезно?» Питер улыбнулся. Он снял ногу со стола и встал. «Щеночек», — произнес он, подходя к ним, — «какая прелесть». Он взял Бастера из рук Селли Энн, прежде чем она поняла его намерение. Потом он снова подошел к столу, лаская щенка и гладя его за ушами. Щенок еще не проснулся, заскулил и прижался к нему, пытаясь отыскать сосок матери. «Серьезно? Я покажу вам, насколько я серьезен». Он бросил щенка на каменный пол. Тот упал на спину и замер. Питер поставил ботинок ему на грудь и наступил всем весом. Щенок взвизгнул всего один раз. «Теперь вы поняли, насколько я серьезен?» Он больше не улыбался. «Ваши жизни, значит, для меня не больше, чем жизнь этого щенка». Селли Энн глухо застонала и отвернулась, прижавшись лицом к груди Крейга. Он почувствовал, как она борется с приступами тошноты. Питер фон Габера пинком отправил маленькое пушистое тельце в камин и сел. «Хватит тратить время на спектакли». Питер открыл планшет и разложил перед собой документы. «Мистер Меллоу, вы действовали в качестве агент-провокатор на жаловании печально известного ЦРУ». «Гнусная ложь!» — закричал Крейг, но Питер не обратил на это никакого внимания. «Вашим местным хозяином был американский агент Морган Оксфорд, работающий в посольстве США, а шефом, оплачивающим услуги, был некий Генри Пиккеринг, выдающий себя за высокопоставленного чиновника Всемирного банка в Нью-Йорке. Он завербовал вас и мисс Джей». «Неправда». «Ваше вознаграждение составляло 60 тысяч долларов в год, а заданием являлась организация Центра подрывной деятельности в Матабеле-Ленде, финансируемая ЦРУ под видом кредита, предоставленного вам одним из подразделений Всемирного банка, под контрольным ЦРУ. Сумма финансирования составляла 5 миллионов долларов». «Господи, Питер, это полная чепуха. И ты знаешь это. Во время допроса вы будете обращаться ко мне, сэр, или генерал фон Габера, понятно?» Он отвернулся и прислушался к шуму во дворе. Судя по всему, подошла колонна легких грузовиков. Послышались команды на языке Шона. Потом Крейг сквозь стеклянные двери увидел, как на террасу поднимаются солдаты, несущие тяжелые ящики. Питер фон Габера бросил взгляд на Тиму Нандеби, который кивком ответил на заданный взглядом вопрос. «Отлично!» — Питер фон Габера повернулся к Крейгу. «Можем продолжать. Вы вступили в переговоры с известными предателями-мотобеллами, используя свободное владение языком и знание характера этих непокорных людей. Вы не сможете назвать ни одного из них, потому что этого не было». Питер фон Габера кивнул Тиму Нандеби, и тот отдал приказ. В комнату ввели человека. Он был босым, одетым только в шорты, и истощенным до такой степени, что голова казалась слишком крупной для тела. Череп был выбрит и покрыт шишками и свежими ссадинами, его бока были испещрены многочисленными следами побоев, вероятно, его били бичами из шкуры гиппопотама, называемыми самбоками. «Ты узнаешь этого белого человека?» — резко спросил Питер фон Габера. Человек уставился на Крейга матовыми, словно посыпанными пылью, глазами. «Я никогда не видел его», — начал было Крейг, и вдруг узнал его. Это был товарищ Доллар, самый молодой и самый воинственный партизан из вод Замбези. «Да?» — с улыбкой спросил Питер фон Габера. «Что вы хотели сказать, мистер Меллоу?» «Я требую присутствия служащего представительства высокого комиссара», — сказал он. «А мисс Джей хотела бы позвонить в посольство Соединенных Штатов». «Конечно», — сказал Питер фон Габера и кивнул. «Все в свое время. Но сначала следует закончить то, что начали». Он повернулся к товарищу Доллару. «Ты знаешь этого белого человека?» Товарищ Доллар кивнул. «Он давал нам деньги». «Увести», — приказал Питер фон Габера. «Обращайтесь с ним хорошо и дайте ему что-нибудь поесть». «Итак, мистер Меллоу, вы по-прежнему отрицаете контакты с подрывными элементами?» Он не стал дожидаться ответа, а продолжил. «Вы создали в своем имении склад оружия, которые намеревались использовать против избранного народом правительства в перевороте, в результате которого к власти должен был прийти проамериканский диктатор». «Нет», — тихо произнес Крейг, — «у меня нет оружия». Питер фон Габера вздохнул. «Ваши отрицания бессмысленны и утомительны». Он повернулся к высокому сержанту. «Выведи их обоих».